Глава восьмая. Счастье – странная, эфемерная субстанция. Оно вроде бы рядом, ходит следом игривым котенком, ластится и лезет под руку. Но стоит неловко протянуть пальцы, и мягкий комочек превращается в чернильную горечь. Когда-то я была счастлива. Самые замечательные в мире родители, для которых я была маленькой принцессой. Любимый брат, сдувающий пылинки с золотоволосого ангелочка. Огромный замок, лучшие игрушки. И жизнь, похожая на сказку. Все изменилось в один миг. Случился прорыв теневиков, и мама с братом отправились спасать империю. А мы с папой-артефактором остались дожидаться их возвращения. Ждали долго, вздрагивая от долетавших до нас новостей. Прорыв оказался обширным. Многие маги полегли в том сражении, давая простым людям шанс сбежать и укрыться за неприступными стенами. Мама была на передовой, когда за первой волной хлынула вторая. Подмога не успела. Изодранного брата вернули домой экстренным порталом. Хотели, чтобы он попрощался с нами. Тогда мне пришлось очень быстро повзрослеть. Отец был хорошим, но слабым человеком. Смерть любимой жены и ожидание гибели наследника его сильно подкосили. Пока я боролась за жизнь брата, дни и ночи проводя у его постели, отец угасал. Когда обратила на это внимание, оказалось поздно. От всех свалившихся потрясений, страха за брата и непомерного горя во мне пробудилась ведьмовская сила, дар порицаемый в высшем обществе. Магия, позволившая спасти родного человека. Знания, пришедшие из глубины времен и сквозь множество поколений, помогли за несколько дней поставить Октавия на ноги. Как только угроза жизни миновала, пришло понимание случившегося. Леди стала ведьмой. Это несчастье бросало тень на весь наш род и могло помешать брату занять положенное ему место при императоре. Осознав все это, я приняла нелегкое, но правильное решение. Уйти. Причем уйти так, чтобы наверняка. Октавий, выслушав мое предложение, страшно разозлился. Он был готов сам отвернуться от империи, если империя не примет меня. Но я осознавала. Так нельзя. Нельзя, чтобы наш древний род исчез, канул в безвременье из-за одной маленькой меня. На счастье, в наш дом явилась наставница, ведьма Любомира. Уж не знаю, о чем она разговаривала с братом, но после этого он согласился и на инсценировку моей смерти, и на вынужденную разлуку. Так я попала на вечное болото в Малахитовый замок. Все случившееся повлияло на мой характер. Да, иногда я становилась вздорной и языкатой, привыкнув с детства нападать, чтобы не ждать нападения. Доставалось мне частенько, пока я не научилась защищаться. Скверный характер мешал завести подруг, да и не особо хотелось. Я комфортно жила сама по себе, подпустив близко лишь одну ведьму – наставницу. В каком-то смысле Любомира заменила мне мать. Она всегда была рядом, поддерживая и подсказывая. Утешала, когда горечь от всех свалившихся проблем становилась невыносимой. Крепко обнимала, когда я зверем выла в подушку, стараясь заглушить боль утраты. Со смертью родителей смириться удалось далеко не сразу. С расставанием с братом тоже. Ледяной прием ведьмочек оставил неприятный осадок в душе. А еще я сама стала ведьмой. Девочка, привыкшая жить в окружении любящих людей, внезапно оказалась одна. Более того, среди врагов, жаждущих ее унижений. Наверное, я бы сломалась, не выдержала всей боли. Но наставница смогла вернуть мне любовь к жизни. Не последнюю роль в этом сыграли многочисленные опыты в лаборатории. Сначала я участвовала в них, чтобы загрузить голову и не скатиться в истерику. Затем втянулась, получая удовольствие от процесса. Ну а позже стала одним из лучших зельеваров на зависть всем сестрам. Лаборатория успокаивала. Переступая порог помещения с въедливым запахом реактивов и сухоцветов, я отбрасывала в сторону мысли и сосредотачивалась на работе. Вот и сейчас. Стоило миновать плотную металлическую дверь, как все переживания покинули голову. Теперь в ней царил удивительный порядок и желание как можно скорее приступить к опытам. Надо только проверить запасы всего необходимого. В дальнем углу я с удивлением отметила небольшой стол и кресло, явно перенесенные наспех. Покосившись на стоящего рядом лорда Трена, сделала закономерный вывод, что эта локация специально для него. «Осваивайтесь, миледи», – коротко кивнул супруг и направился к обустроенному месту. Кажется, советник не шутил, говоря о постоянном надзоре. Ну и ладно, когда меня останавливало чужое внимание. Обведя помещение жадным взглядом, я отправилась изучать содержимое баночек, пакетиков, а также новенькое оборудование. Когда со знакомством было покончено, я села за массивный деревянный стол, подтянула тетрадь и принялась за записи. На повестке имелись следующие вопросы. Светлые маги и их проклятие. Неудачное переливание магии лорду Трену. Наша с ним магическая связь. Гримуар ведьмы-отступницы и непонятная активность кровавых ведьм. Хотелось взяться сразу за все, но я здраво оценивала силы и приоритетность задач. Не удивлюсь, если одновременно со мной над происхождением проклятия бились и маги Империи. Но в отличие от них, у меня имелось преимущество ведьмовского наследия, почерпанные из архивов данные и куцый опыт. Значит, с него и начнем. Расписав план, я занялась детальным конспектированием. Теневики пришли к нам из другого мира. Во время энергетического сопряжения тонкая ткань мироздания рвалась, образуя бреши. Через них лезли разные хищные твари в поисках легкой добычи. Такими для них стали люди. Беззащитные против чужеродной силы. Слабые и соблазнительно аппетитные. Несколько лет ушло на то, чтобы научиться отбивать нападения теневиков. Толстое энергетическое поле защищало их от атакующих заклинаний, а кожа – от оружия. Пришлось изобретать новые способы убийства, и маги в этом преуспели. Только и теневики оказались не так просты. Они эволюционировали, подстраиваясь под новые реалии, становились сильнее, быстрее и опаснее. Маги и твари вели с равным счетом. Но в одном из сражений случилось неожиданное. Главнокомандующего императорской армии Виториуса Катариса Трена погрызли на поле боя. Никто не верил, что он выживет, но главнокомандующий сумел воспользоваться родовой магией, что-то сделав с собственной кровью. Организм выработал антидот к яду теневиков и особый вид магии – свет. Он стал первым, но не единственным. Свет – спасение для всех. Он уничтожал тварей, теснил их на выжженные магическим спряжением земли. До победы оставалось всего чуть-чуть, а затем появился теневой князь. Маг, что смог подчинить себе тварей и превратить в послушных марионеток. Неизвестный, но могущественный противник. Хитрый и коварный. Начался новый виток противостояния. Небольшие стычки и жуткие войны. Редкие прорывы, а спустя десятилетия – волны тварей. Все это время, пока маги занимались уничтожением плодившихся теневиков, князь убирал единственных защитников империи. Темное проклятие, созданное некромантами и ведьмами, запечатывало светлый дар. Превращала магов в слабосилков. Все думали, что причина в разбавленной крови, на деле оказалась куда сложнее. Я детально помнила проклятие племяшки. Жирная, лоснящаяся пиявка. Она жрала основную часть магии, оставляя крохи от величия. У Златы действительно был огромный дар. Он копился десятилетиями, переходя от одного убитого мага света к другому. А их убивали, только никто не обращал внимания. Враг настолько хорошо заметал следы, что многие смерти принимались за несчастные случаи. Но неважно. Все уже неважно. Сейчас стоило думать о будущем. Закончив писать, я отложила перо и чуть не застонала от боли. Интересно, сколько я просидела в такой позе? Шея затекла, а спина требовала срочного массажа. С тихим кряхтением я попыталась сползти со стула, но меня остановили сильные руки на плечах. Сжали каким-то интересным образом, надавили на несколько точек. От этого движения я чуть не растеклась лужицей. Боль смешалась с удовольствием, вызывая одновременно желание ругаться и умолять не останавливаться. «Спасибо», – произнесла расслабленно через некоторое время. «Не стоит благодарности, нежнейшая», – отозвался дракон из-за спины. Признаться честно, я даже не удивилась. Вряд ли лорд Трен позволил бы себе такую вольность. А ящер мог, что и продемонстрировал. Стоило устроить скандал, но после анализа собственных записей я впала в меланхолию. Меня печалило все происходящее. «Лорд Радкар, я благодарна за помощь, но давайте договоримся о некоторых нормах поведения во избежание вашего травмирования», произнесла миролюбиво, поднимаясь и разворачиваясь к мужчине лицом. Мшистые глаза хищно сверкнули, демонстрируя вспыхнувший азарт. «Как же тяжело с ящерами! Я могла найти управу на любого мужчину. Проклятие, зелье и грубая сила. Вариантов много. Но драконы...» «С драконами все сложнее. На них почти не действует магия. Они невосприимчивы к ядам. Даже стукнуть не выйдет. Скорость реакции сверхчеловеческая. Рассчитывать на благородство тоже бессмысленно. Красноволосый продемонстрировал свое отношение к моему браку. Он был недалек от истины, но... бесит же». «Миледи, если попросите держаться от вас подальше, я не смогу исполнить это желание». Мое сердце не справится с разлукой. С трагическим надрывом произнес управляющий, но затем добавил куда серьезнее. Айритан отрвет конечности, если выпущу вас из поля зрения. Я не против наблюдения, но надеюсь, оно будет издалека и без физического контакта. Не забывайте, я жена вашего друга. «Фиктивная супруга», — добавил дракон насмешливо. «Но супруга, и в наших с вами интересах сохранить репутацию и честь советника императора». «Хорошо, на людях я буду вести себя прилично», — с белозубой улыбкой пообещал наглец и плавно шагнул ко мне. «Лорд Радкар, мне не льстит ваше внимание, и настойчивость тоже. Я вышла из возраста, когда наглость мужчины кажется соблазнительной. Надеюсь на вашу сознательность». «Зря надеетесь», — хмыкнул красноволосый, встав вплотную. «Лорд, мне не нравится ваше поведение, и вы тоже не нравитесь». «Знаю», — с драконьей бессовестностью кивнул управляющий, рассматривая мое лицо. «Но ничего не могу с собой поделать. Вы нравитесь мне. Вы завораживаете моего дракона. Это веский повод, чтобы проявить настойчивость в вашем покорении». «Ведьмы не покоряются», произнесла я недовольно, стараясь контролировать голос и не срываться на рычание. «Проверим», — обольстительно улыбнулся чешуйчатый гад. Мужское лицо оказалось непозволительно близко, а губ коснулось чужое горячее дыхание с терпкими нотками пряных специй и жаркого костра. Зеленые глаза смотрели внимательно. Зрачок сначала расширился, а затем сжался в тонкую линию, выдавая крылатое наследие своего хозяина. Кажется, Дарин собирался меня поцеловать. Не скажу, что меня это испугало. Иногда поцелуй — это всего лишь прикосновение губ. Но мне категорически не нравилось то, что последует за этим. Если позволю дракону вольность, начнется полноценная осада. Когда мы с лордом Треном разведемся, мне уже не дадут уйти так просто. Нет уж, я не согласна. Если дракону так нужна ведьма, пусть ищет другую. Даже пошлю его в правильном направлении, чтобы точно добрался до вечных болот. Меж тем расстояние почти не осталось. Понимая, что дальше тянуть некуда, я пустила магический импульс в стул, на котором до этого сидела. Оживший предмет мебели дернулся, встряхнулся и коварно подбил дракона под коленки. Не ожидавший такой подлости дракон охнул и повалился на спасательный предмет мебели. Под немаленьким весом стул затрещал, но выдержал, а затем и вовсе поскакал прочь. Пока дракон удивленно хлопал глазами, не понимая, что происходит, я схватила тетрадку, перо и поспешила сбежать из лаборатории. Мне срочно нужен лорд Трен. Предатель, что бросил несчастную жертву на растерзание опасному ящеру. Манипулятор, сводник и просто нехороший человек. Он обнаружился на первом этаже, в окружении мощных мужчин бандитской наружности и такой же комплекции. Замерев, я внимательно осмотрела пятерых гостей. Маги. Я бы решила, что они наемники, но на кожаных куртках красовалась занимательная нашивка. Точно такой символ я видела в одном из залов замка и на знамени. Кажется, это вассалы лорда Трена. Я попыталась незаметно скрыться за дверью, чтобы не мешать разговору, но была замечена хозяином этих земель. Между его бровей залегла хмурая складка, а губы сжались в прямую линию. Вздохнув, супруг жестом попросил подойти к нему. «Леди Трен, позвольте представить вам начальника стражи замка Алана Гроу и его подчиненных. У меня не самые приятные новости, дорогая». «Что случилось?» – насторожилась я. «Мы засекли попытку прорыва», – по кивку советника отозвался господин Гроу. «Теневики не смогли преодолеть барьеры с светлой магией, но они не оставляют попыток». «Значит, они знают, что я здесь. Быстро». «Слишком быстро», – согласился супруг. «Возвращайтесь на пост, я обновлю защитное заклинание». «Милорд, не лучше ли нам остаться в замке?» «На вас защита арендаторов и деревенских. Здесь я справлюсь сам». «Как прикажете, мой лорд», — склонился в низком поклоне маг, и его примеру последовали остальные. Стоило им скрыться, я вцепилась клещом в дорогого мужа. Сначала планировала устроить скандал из-за дракона, маячившего в дверях, но после услышанного передумала. Сейчас имелась проблема насущнее и неприятнее. Кто-то слил ведьмам информацию, где меня искать. Ожидаемо. Рано или поздно они бы все равно нашли. Но мы надеялись, что это случится позднее. После того, как я разберусь с проклятием и смогу его снять без вреда для жизни и здоровья окружающих. На данный момент мои исследования в начале пути, а твари уже отыскали и пытались пробиться. плохо. «Есть предположение, кто меня сдал?» – спросила тихо, привлекая внимание задумчивого советника. «Есть. Целых 7. Те, кто был на маленьком закрытом собрании?» «Да, больше никто не знал о наших планах». «Брата можете исключить из этого списка. Он никогда не предаст». «По доброй воле нет, но если на него надавить...» «В любом случае, это уже не важно. Что нам делать?» «Изначальный план в силе. Вы все время будете под присмотром одного из нас». «Я все еще не могу понять, зачем мне дракон. Вы сможете защитить при помощи магии света, а он...» «Лорд Радкар – владелец уникального золотого пламени. Оно прекрасно уничтожает теневиков». «Неужели?» – заинтересовалась я, оглянувшись на ящера. «В таком случае, почему лорд Радкар не участвует в защите земель герцогства?» «У лорда есть куда более интересный объект для защиты», – отозвался упомянутый мужчина с намеком. «А если я сильно против?» «Простите, дорогая, но у вас нет выбора», – с легкой усталостью в голосе произнес советник. «Вы слишком ценная фигура на этом игровом поле. Одна из немногих уцелевших». Возразить оказалось нечего.